Глава 6. Симбионт. Константиновский встретил визитеров ледяным равнодушием. Стылые подвалы дворца хоть и укрывали от непогоды, но по сравнению с тропиками метрополитена отнюдь не располагали к спокойному отдыху. Поеживаясь от холода, Глеб с интересом прислушивался к неспешному диалогу взрослых. «Так вот, этот самый мужик до катастрофы метростроевцем работал», — вещал Ксива. «Он мне под мухой такого наплел, мол, под этим самым Константиновским правительственный бункер строил. Рассказывал, народу тьму нагнали. В 3 смены стройки рыли, без перерыва. А главным у них был...» «Брехлом твой знакомец оказался», — прервал рассказчика Кондор. «Нет здесь никакого схрона. Вот вернемся, лично сказочника твоего найду и мозги вправлю, чтобы не трепался почем зря». «Так я и говорю, врет собака». Ксива смутился и поспешил переменить тему. «Вот ты мне лучше скажи, командир, неужели нельзя было катерок какой подыскать? Чтоб без всякой этой возни. Сели, завелись и раз, уже в Кронштадте». «Значит, нельзя». Шаман поставил на походную горелку банку тушенки. «Думаешь, один такой умный? Несколько ходок сделали, да все без толку. Одна гниль да ржа. В сухих доках хотели пошарить. Сунулись было на северные верфи, а там не то что доки, земля перекурочена вся. Места живого не найти, будто стадо носорогов прошлось. Уж не знаю, чем так долбануло тогда, но делать там больше нечего». «На адмирал надо было двигать», — авторитетно вставил Ксива. «Типун тебе на язык, школота!» Шаман дернулся. «Адмиралтейские верфи — место запретное, проклятое. Сколько ребят толковых там сгинуло. А главное, так и не ясно до сих пор из-за чего. Поговаривают, крышак съезжать начинает, стоит только проходную пересечь». Лицо Кондора загадочно мерцало в свете горелки. «А ты, Таран, не слыхал случаем чего?» Глеб взглянул на своего наставника. Тот полусидел, привалившись к стене и закрыв глаза. Помолчав немного, ответил. «Гнездо менталов там». Повисла пауза. Сталкеры с недоумением глядели на проводника. Ната не выдержала первой. «Как-как? Менталы? Первый раз о таких слышу». «И дай бог, чтобы последний». Таран отвернулся, укладываясь спать. Той ночью Глеб впервые в своей жизни заступил на дежурство. Кондор решил, что с малолетнего балласта должна быть хоть какая-то польза, и приказал мальчику сменить окуня. Глеб примостился на ржавой батарее и отчаянно зевал. Сама по себе вахта несла чисто номинальный характер, поскольку вход на подвальный уровень сталкеры предусмотрительно забаррикадировали, отгородившись от внешнего мира. От нечего делать Глеб решил прогуляться по ближайшим помещениям. Не удержавшись, мальчик прихватил чужой прибор ночного видения. Дорогущая игрушка принадлежала командиру бойцов, но Глеб ни за что на свете не стал бы просить того показать чудо-аппарат. Кондор упорно продолжал называть мальца зверенышем. Нацепив ПНВ, Глеб углубился в лабиринт цокольного этажа. Под ботинками хрустело крошево битого стекла. Осколки бутылок устилали большую часть подвала. Вдоль стен стояли покосившиеся полусгнившие стеллажи с рядами ячеек сот. Тут же навалом покоились растрескавшиеся деревянные бочки и пучки ссохшейся бурой соломы. Таран вечером рассказывал про какие-то винные погреба, но объяснить Глебу значение слова «вино» не взялся. Лишь закатил глаза и жмурился, словно вспоминая что-то жутко приятное. Глеб добрался до верхнего подвального закутка. В углу все так же, как и при первом осмотре подвала, одиноко стояла катушка с кабелем. На стене напротив нацарапана примитивная картинка – череп с замазанными чем-то черным глазницами. Кондор тогда предположил, что сюда явно наведывались дикари типа того, который повстречался в Макаровке. Однако картинка, выдаваемая ПНВ, показала кое-что любопытное, чего путники не заметили ранее в узком луче фонаря. У края катушки в бетонном полу Глеб разглядел краешек щели. Заинтригованный мальчик взялся за края массивной бобины, напрягся и сдвинул катушку в сторону. Теперь уже отчетливо был виден контур круглого люка и скоба металлической ручки. Пожираемый любопытством, Глеб взялся за скобу и, что есть силы, потянул на себя. Спустя мгновение тяжелая створка поддалась. Пыхтя от натуги, Глеб кое-как откинул люк наверх. В полу зияло чрево вертикальной шахты. Луч фонаря упал на покрытые ржавчиной скобы лестницы. Мальчик навис над проемом, но как ни силился, дно шахты разглядеть не мог. Изнутри шел еле ощутимый запах разложения. Отчего-то вдруг стало жутко до зубовного скрежета. В затылке кольнуло от подспудного ощущения необъяснимой опасности. Надо вернуться назад к остальным, разбудить сталкеров и предупредить их. Даже если сейчас он сумеет закрыть лаз, наверняка останутся и другие ходы. Здесь небезопасно. Глеб совсем собрался было возвращаться, как вдруг из нагрудного кармана вывалилась зажигалка. Он попытался ее поймать, но пальцы лишь скользнули по металлическому корпусу. Звякнув о край, зажигалка исчезла во мраке шахты. Мальчик в отчаянии замер над дырой. Спустя мгновение снизу послышался отдаленный звук. Зажигалка упала на дно. Глеб чуть не завыл в приступе отчаяния. Все, что угодно, только не это. На раздумья ушла ровно минута. Снова нахлобучив ПНВ, мальчик натянул дыхательную маску и осторожно полез в шахту. Сердце его колотилось, руки предательски дрожали, но Глеб упорно продвигался вниз. Когда он почти достиг своей цели, проржавевшая насквозь скоба раскрошилась под весом тела, и мальчик, не успев толком испугаться, рухнул на дно шахты. Падение оказалось не вполне удачным. От удара у Глеба перехватило дыхание, и вместо запоздалого крика из горла вырвался лишь жалкий хрип. Приподнявшись, мальчик судорожно зашарил по бетону в поисках зажигалки. Есть! Спрятав драгоценность, он потер ушибленный локоть и полез обратно. Какое-то мгновение вместо очередной скобы рука Глеба уткнулась в пустоту. Прикинув расстояние до следующей скобы, он понял, что дорога назад отрезана. Как не хотелось ему звать на помощь, но другого выхода не было. Мальчик задрал голову и собрался было закричать, когда наверху гулко лязгнула тяжелая створка. Люк захлопнулся. «Ведь хотел же подпереть чем-нибудь!» — пронеслась запоздалая мысль. Глеб успокаивал себя тем, что его рано или поздно хватятся и найдут. Ведь выход из подвала забаррикадирован, и искать будут внутри. Но от этого легче не становилось. Подавив приступ паники, мальчик спустился на дно шахтного ствола, снял пернач с предохранителя, подкрутил настройки ПНВ и внимательно осмотрелся по сторонам. Взгляду открылся длинный прямоугольный штрек, протянувшийся в оба конца. Тишина. Ни шорохов, ни туннельного сквозняка. Ничего. Абсолютный мрак и голый бетонный коридор, уводящий неведомо куда. Сидеть на месте и покорно ждать помощи не хотелось. Возможно, удастся найти другой выход. Глеб обеими руками поднял перед собой пистолет и двинулся вперед. 10 метров, 20. Тупик. Массивная железная дверь. Застекленное смотровое окошко забрано ржавой решеткой. За окошком ничего не разглядеть. Колесо управления засовом не поддается. Эту дверь явно давно не открывали. Мальчик также бесшумно вернулся к стволу шахты и двинулся дальше. Через десяток метров коридор плавно изгибался, открывая взгляду несколько боковых ответвлений. Соблюдая все меры предосторожности, Глеб методично обошел небольшой комплекс, состоящий из нескольких залов, заваленных каким-то хламом, и ряда помещений поменьше. Не считая строительного мусора, хаотично раскиданного по полу, помещения были пусты. У одной из стен сиротливо валялся мощный строительный инструмент. Дрель, отбойный молоток, толстый кабель тянулся от аппарата через всю комнату и уходил в коридор. Над потолком свисали небрежно растянутые по всему комплексу гирлянды редких лампочек. Судя по временному освещению и отсутствию силовых кабелей на стенах, объект был явно недостроен. Тогда где же брали электричество? Глеб пошел вдоль кабеля, тянувшегося через весь коридор и, в конце концов, уходящего за угол. В небольшой нише за переборкой стоял дизель-генератор, а позади него, сразу за бочками с соляркой, начинался узкий наклонный коридор. Ряд неровных ступенек уводил куда-то вниз. Впрочем, их оказалось не так уж много. Снизу долетали непонятные звуки. Присев, мальчик медленно заглянул в обнаружившийся зал и вздрогнул. Картина, что открылась его глазам, не поддавалась никаким описаниям. Бредовая, кошмарная фантазия, воплотившаяся в реальности. Мальчик застыл в ступоре, не в силах отвернуться, и смотрел. Смотрел на тех,